Добрый вечер всем. Программа 48 минут. Здесь мы в эфире «Эхо Москвы», на YouTube-канале, в Яндекс.Эфире. Выбирайте площадку наиболее удобную, смотрите, слушайте, комментируйте, присоединяйтесь к нам. И здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Я рад вас всех приветствовать в такой замечательной первой студии «Эхо Москвы». У нас программа сегодня особенная. Мы решили ее, ну, в какой-то степени, можно сказать, приурочить к предстоящему через несколько дней 8 марта и поговорить о женщинах-политиках. Хотя, в принципе, о женщинах-политиках в этой передаче говорят, ну, скажем так, с завидной регулярностью, я бы сказала. Ну, а я, наоборот, честно говоря, самокритично думал, что мы все-таки нарушаем гендерное равенство, и хоть у нас появляются героини политики женщины, главы государств, главы правительств, но все-таки недостаточно. И я, кстати, с вами согласен. Как говорится, заранее не поздравляют, 8 марта еще через 4 дня, поэтому не будем никого поздравлять. Но то, что наша программа волей-неволей, скажем так, связана с этим праздником, ничего с этого не поделаешь, слава богу, что это так. Но я, если честно, когда готовилась к программе, я немного даже не ожидала, что, ну, во всяком случае, в Европе такое количество женщин-политиков. Безусловно, тут я нашла массу людей, о которых мы не говорили. Кстати, многие из них заняли свои должности, да, свой пост они заняли, может быть, там год, два, три назад, то есть не так давно. Не все, кстати, не все из них женщины, вот первая женщина на этом посту. Я думаю, что мы еще поговорим. Наша главная сегодняшняя героиня это премьер-министр Дании Мете Фредериксон. Действительно, о ней стоит поговорить, и мы не зря выбрали эту героиню. Ну, во-первых, она прежде всего очаровательная женщина, прежде всего. Во-вторых, она на этом посту самый молодой премьер-министр в истории Дании. В-третьих, вы знаете, у меня такое впечатление, что я вот сам себя ловлю на мысли, что почти в любой передаче мне приходится выступать как агентом туристического агентства, так сказать, каким-то таким промоутером. Но мы говорили про Объединенные Арабские Эмираты, в частности, про Дубай, и я, так сказать, чуть ли не с придыханием говорил про эту прекрасную страну. И вот почти с тем же энтузиазмом я готов говорить про Данию. Я действительно бывал несколько. А вы были там? Я действительно бывал там достаточно много раз, но мало этого, я имел честь аж трижды брать интервью у Ее Величества королевы Дании Маргарет II. И рассказывая о нашей сегодняшней героине, премьер-министре Мете Фредериксон, дамы прекрасной во всех отношениях, честно сказать, я заранее хочу сказать, что я не удержусь и обязательно скажу несколько слов о Ее Величестве Королеве, и в данном случае не в связи с 8 марта, а просто вот в январе будущего, 22 года, исполнится 50 лет, как она является королевой, находится на датском престоле. Кстати говоря, она первая королева в истории Дании, так сказать, которая унаследовала титул монарха от своего отца, хотя была много-много лет назад королева Маргарет I, она называлась правительницей Дании, Норвегии и Швеции, но формально она королевой так и не стала. А вот Маргарет II, ныне нынешний монарх Дании, и, так сказать, я под большим впечатлением вот по сей день нахожусь от тех аудиенций, которые я имел честь у нее иметь, и трех интервью с ней. Она совершенно потрясающая дама, но и наша героиня сегодня достойная, поданная этого королевства. Да, и она второй, получается, наша сегодняшняя героиня, она вторая женщина, в истории этой страны, которая занимает пост премьер-министра, потому что там до 2015 года была лидер социал-демократической партии Хейлиш Торнинг-Шмидт. Ну вот с некоторым перерывом опять на этом посту в Дании опять находится женщина, и к тому же, да, как вы сказали, самая молодая. Ну, надо еще пару слов сказать про Данию. Действительно чудесную, очень привлекательную в культурном отношении, как туристический центр, как столица, по-моему, Копенгаген, столица не только столицы Дании, но и такой, я бы сказал, рыбной кухни. Там очень много что есть посмотреть, кто интересуется этой частью мира. Страна, которой население где-то под 6 миллионов человек, там оно приближается к 6 миллионам, но у нас очень высоким уровнем жизни людей, там средний возраст жизни мужчин 78 лет, а средний возраст женщин, по-моему, 82 года, и даже 84. Страна, ну, скажем так, прямо благополучная, с очень, хорошим качеством жизни для людей, и в этом плане очень много, зависит от каждого следующего правительства Дании, чтобы жизнь людей становилась все лучше и лучше, и в этом плане наша сегодняшняя героиня достаточно популярный политик, хотя у нее было несколько за последнее время проблем, которые вызвали бурю, мы об этом скажем, в общественном мнении Дании, но в целом ее путь, она практически всю жизнь работала в политике. Вот если за вычетом некоторого периода, когда она работала в профсоюзном движении, мы тоже об этом скажем, вот с юных лет, вступив в молодежную организацию социал-демократической партии, одной из ведущих левоцентристских партий, ныне формирующих правительство, она всю жизнь провела, что называется, по политической стезе. И вот мы сейчас, наверное, может быть, и начнем с ее биографии, поскольку она биография достаточно, прямая. Ей вот буквально несколько месяцев назад исполнилось 42 года. Не, 40, прошу прощения, 77-го. 43. Она родилась 19 ноября 77-го года. Вот 44, я никак сосчитать не мог. Потому что из-за того, что год пандемический выпал, я сегодня никак не могу привыкнуть, что мы в 21-м году живем уже. Вот. Она из очень простой семьи, кстати сказать. Наша героиня Мэтти Фредериксон, она родилась в датском городе Ольбурге, в семье простого типографского рабочего и учительницы. Ну, и сам ее маму еще называли социальным работником, но она фактически была учительница. И маленькая Мэтти, с молодых лет, уже в школе, принимала участие в школьных организациях и зеленых, и по защите животных. Она училась у себя же, в университете, у себя же, я имею в виду, в Ольбургском университете, изучала, в начале такие общественные науки, администрирование, а вот уже в 2009 году она серьезно увлеклась африканистикой. Это вот неожиданный момент, да, вот здесь? Ну, знаешь, о вкусах не спорят, потому что она специально уехала в Копенгаген и стала изучать Африку. И, в этом преуспела, получила магистра. Ну, вот, наверное, увлеклась этой, африканской, африканскими реалиями, африканистикой. Кстати говоря, я очень много встречал у наших коллег с тобой и соотечественников, россиян, которые десятилетиями изучают Африку. Африка очень легко увлечься, потому что в ней по-прежнему очень много неизведанного, какого-то мистического, тайного. И поэтому люди, которые начинают заниматься Африкой, увлекаются Африкой, они просто, так сказать, с головой погружаются в этот регион. Ну, а она этим начала заниматься профессионально. Но политика все-таки ее отняла от африканских интересов, и она не стала ученым-африканистом, не стала работать на поприще работы в Африке, а уже в 15 лет она вступила в молодежную организацию Социал-демократической партии Дании. И вот, строго говоря, с 15 лет начался ее путь политического сначала на юношеских, молодежном уровне восхождения по политической лестнице, приведшей ее в кабинет премьер-министра Дании. Ну, вообще 15 лет, да, это ого-го. Это даже несовершеннолетие. Не, ну, это нормально. Человек... Ну, я не соглашусь, потому что, знаешь, в европейских партиях, а, кстати говоря, в свое время, в советских партиях, ну, я говорю, в советской партии единственной, коммунистической партии, вот там комсомольцы 15 лет – это старшеклассники или там, учащиеся профтехучилищ или молодые рабочие, очень часто начинали свою такую на молодежном уровне. Или, допустим, есть молодежная организация Социал-демократической партии Германии, есть молодежная организация христианских демократов Германии, есть молодежные организации почти во всех крупнейших европейских партиях, и там как раз вот, активность молодежная, юношеская, начинается именно вот в 14, 15, 16 лет. Там проявляется вот такая, общественная жилка молодых людей. Дальше как у кого складывается? Кто-то остается в политике, кто-то уходит в общественную жизнь, в профсоюзное движение, а кто-то возвращается, что называется, в нормальную жизнь и занимается, кто чем. Кто работает на каких-то предприятиях, кто бизнесом, кто наукой. Но вот ее политика увлекла настолько, я имею в виду нашу героиню Мэтты Фредериксон, что уже вступив на политическую стезю, она с нее не отступала. Никуда, да, никуда не сворачивала. Я так понимаю, что свои идеи она тоже, то есть это, как у нас были некоторые герои или героини, которые иногда меняли партии. Она всю жизнь провела в одной партии. И вот мы стали говорить о том, что в 15 лет, соответственно, 92-й год, начал заниматься вот общественной нагрузкой по партийной линии, но уже там прошло 9 лет, вот она проявляла, она там, в самых разных ипостасях себя проявляла в молодежной крыле партии, а уже в 2001 году, уже от Копенгагена, от округа Копенгаген, она была избрана членом парламента Дании, и это первая ее большая, позиция. Она стала депутатом парламента, в 24 года. Это вот это действительно достаточно заметное достижение на политическом поле Дании, когда членом парламента, там в парламенте 179 человек в парламенте Дании, вот такая юный депутат. И вот, это просто еще уровень доверия коллег, да? Чтобы я говорю, что она была очень активна, в профсоюзном движении, и в молодежном движении вначале. И, в общем-то, она очень внешне миловидна, она прекрасный оратор, она не лезет, мы сейчас к этому придем, за словом в карман, она умеет очень резко, когда нужно ответить, она всегда вела полемику с таким, как принято говорить, юношеским задором. Это все, конечно, играло ей на популярность. Ей, конечно, не свойственно какие-то вот человеческие, не знаю, может быть, это какая-то так и немножко потребительская вещь, но просто мы заговорили про то, что она оратор, про тот из относительно новых историй. Это, конечно же, весь YouTube облетел, и наверняка там какие-то были короткие видео соцмедиа, когда она выступала в парламенте, рассказывала там про выкуп 4 цирковых слонов. Это отдельная история. Ну, во-первых, она действительно, видимо, смешливая, потому что вот я пересмотрел кучу видео с ней, фотографий, естественно. Но она, во-первых, улыбка, начинается не сходит с ее лица, и если вот кто-то выбирал бы ее наиболее типичную фотографию, то, конечно, ее фотография с улыбкой была бы наиболее популярной. Но там же очень смешная история на самом деле. Она в парламенте докладывала вопрос, а я не зря говорил о том, что она еще со школы, вот, я специально обратил внимание и ваше, Марина, и наших радиослушателей и прочее, что она со школы занималась защитой животных. И она инициировала такой своеобразный и на тот момент очень популярный закон, он прошел этот закон, о том, чтобы, чтобы не было эксплуатации в цирках животных, и чтобы минимизировать использование животных в цирках. Но как это сделать? Вот она сделала закон о возможности выкупа этих животных какими-то там частными фермами, какими-то там, ну, там все это под контролем, и чтобы эти животные могли, ну, скажем так, самые разные животные попасть в хорошие, добрые руки. Ну, по идее, закон очень благородный, и я бы сказал, даже в чем-то красивый, но когда она его докладывала, она рассказала очень трогательную историю о том, что вот там... Даже там один верблюд дружил с одним из слонов. Двух слонов, да. И вот у одного из этих слонов был верблюд, который звали Алип. И вот этот слон с этим другом своим верблюдом никак они не хотели их разлучать, и они потребовали в рамках этого закона, чтобы покупатель слонов купил этого верблюда. И чтобы верблюд со своим другом слоном, а слон со своим другом верблюдом не расстались. Вот именно в этом моменте доклада парламенту она начала хохотать, вместе с ней начал смеяться весь парламент, и, по сути, обсуждение было сорвано, но закон, тем не менее, приняли. А самое главное, я уверен, что сейчас наши радиослушатели прильнули к радиоприемникам, а тот, кто смотрит YouTube глазами в экраны, случилось справедливо. И верблюд, и слон не расстались и попали в хорошие руки. А то нас бы забросали бы вопросами, письменными, устными. Венедиктову завтра с утра бы не дали бы работы. Что там с верблюдом Али, что там со слоном. Все в порядке, они живут вместе одной дружной коммуной. Я не могу сказать семьей, потому что слон с верблюдом вряд ли можно назвать семьей. Но коммуны они живут. Два слона, точнее, один верблюд. Ну, такой просто очень человеческий момент, конечно, когда просто заседание парламента, суперофициальное мероприятие и какой-то откровенный смех. И когда... это такой смех, я бы сказал, не сколько откровенный, сколько вот такой сочувственный смех к судьбе слона и верблюда. Он, так сказать, люди не над ними смеялись, а просто, так сказать, это только смех сочувствия. Ну, хорошо, так сказать, это уже мы говорим о периоде, когда, так сказать, слоновья, верблюжья сага, это было, когда она стала премьер-министром, а до этого она успела поработать несколько лет и министром труда, это с 2011 года пару лет, потом она работала 3 года министром юстиции, потом, когда это было, когда ее партия была во власти, она занимала эти правительственные позиции. Затем... И как раз тогда премьер-министром была вот женщина. Да, но они проиграли выборы, и тогда именно Мэтти Фредриксон сменила на посту председателя партии свою предшественницу и возглавила социал-демократическую партию. Будучи очень молодой, возглавила социал-демократическую партию Дании и была очень популярным. Вот это произошло, вот, когда она возглавила партию, 2015 год. Да, 2015 год. И вот мы сейчас скоро подойдем к новостям, к ее уже деятельности в качестве премьер-министра. А вот премьер-министром она была назначена... Получается, 4 года спустя, да, 2019 году. И действительно стала самым молодым премьер-министром в истории Дании. И самую большую известность, вот мы это успеем рассказать до перерыва, я думаю, самую большую известность она приобрела, когда ушедший недавно с поста президента Соединенных Штатов Америки любимый президент Алексея Алексеевича Венедиктова Дональд Трамп, вдруг его обуевала идея прикупить для Соединенных Штатов остров Гренландия, который, да, кстати, принадлежит, да, который, так сказать, входит в датское, скажем так, содружество. Я, кстати, был в Гренландии, это действительно уникальное место. Туда, правда, можно добраться только в августе месяце, туда самолеты летают. Это можно про Гренландию, у нас даже передача как-то была, по-моему, на «Эхе Москвы», но, может, и нет, я, если нет, то точно надо будет про Гренландию что-то рассказать как-нибудь в будущем. Так вот, и он так это был почти уверен, что деньжата Дании нужны, ну, они всегда всем нужны, и что Дания очень быстро поведется на это предложение Соединенных Штатов и, так сказать, с песней отдаст Гренландию, так сказать, на потеху и на развитие Соединенных Штатов. Но наша героиня оказалась дамой достаточно в этом плане строгой и принципиальной. Она сказала Гренландии, она сказала буквально три фразы. Гренландия не продается. Гренландия не принадлежит датчанам и Дании, она принадлежит самим гренландцам. И после этого сделала паузу и сказала: «Я очень надеюсь, что президент пошутил». Правда, президент Трамп не пошутил, он после этого пытался к этой теме вернуться, но достаточно быстро понял, что, так сказать, не шутила и наша героиня, госпожа Мэтти Фредериксон, сказала о том, что Гренландия не продается. Потом, правда, через какое-то время она сама ему позвонила, Трампу, у них был разговор, содержание которого осталось неизвестным, но Трамп сказал, что у нас была очень любезная беседа, сказал Трамп. Ну, важно, что Гренландия... Вопрос Гренландии после этого он не поднимал, да? Нет, он не поднимал, и, собственно говоря, Гренландия осталась в датском содружестве. И... Вот там у нее же интересно, у нее статус, как-то называется, автономная территория. Да, и там есть там свой такой особый статус. И там есть даже, там идет такое местное население инуиты, и там есть даже свой, так сказать, скажем так, глава мини-государства. Я, кстати, с ним тоже делал интервью. Правда, он не говорит ни на одном языке, кроме инуитского. И у нас там был перевод с инуитского на английский во время интервью. Он такой коренной местный житель. Это очень любопытное место на нашем с вами шарике. И, так сказать, оно очень... Оно там, еще раз говорю, туда очень осложнен туризм. Именно за счет того, что там туда добраться можно специальными авиалиниями. Только, по-моему, только в августе месяце летают самолеты. Все остальное время там слишком сложно и слишком холодно. Но, тем не менее... Дания, так сказать, довольна, что Гренландия по-прежнему, так сказать, принадлежит, ну, то, что принадлежит, а является частью их содружества. Ну, вот такой стойкий у нас наш сегодняшний герой, датский политик, премьер-министр этой страны с 2019 года Мэтти Фредериксон. Вторая женщина на посту премьер-министра этой страны, поэтому не первопроходец, но, тем не менее, во многих вещах все-таки первая. Наша сегодняшняя программа такая, несколько, да, про женщин-политиков. Продолжим обязательно после новостей и рекламы. Я надеюсь, что поговорим, соответственно, обязательно и про королеву. Таня. Вот начнем про королеву сразу после новостей. Хорошо, договорились. 48 минут. Продолжается программа «48 минут», и здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Говорим мы про политику и политиков в Дании. Основная наша героиня сегодняшняя – это премьер-министр, действующий премьер-министр этой страны Мэтти Фредериксон. Но есть еще один персонаж, о котором мы тоже хотим поговорить. Это, собственно говоря, потому что Дания – это монархия. Вот но, там на престоле монарх. Ну, смотри, дело в том, что ни с одним европейским государством, пожалуй, исторически Россия не связана так близко родственными узами, я имею в виду руководство России, российские монархи, как с Данией. Вообще, я сейчас об этом скажу, каким образом и как переплеталось древо монархическое королевство Дании и Российской империи. Но из всех монархий, кстати сказать, датская самая древняя. Ей, ни мало, ни много, но почти 1120 лет. И первым королем, которого звали красиво Горм Старый, он умер в 940 году нашей эры. Вот это был первый король Дании. И уже за 1000 лет монархии там сменилось 54 короля. И вот первая, собственно, королева Маргарет II. Я повторюсь, я это сказал в начале. Была еще Маргарет I, которую называли правительницей Дании, Норвегии, Швеции. Но формально королева так и не стала. Вот королева Маргарет... Она из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. Это там все серьезно. И она старшая дочь короля Фредерика IX и королевы Ингрид. И ей 15 января 22 года будет ровно 50 лет, как она зашла на престол. А родилась она в 40-м году. И ей, так сказать, в апреле нынешнего года исполнится, соответственно, 81 год. Но, насколько я знаю, она, слава богу, в прекрасной физической форме. Во всяком случае, вот я еще говорю, что я трижды имел честь брать у нее интервью. И вот это было первый раз во дворце Амалиенборг. Это ее королевская резиденция в Копенгагене. Кстати, она родилась прямо в этом дворце. И она, кроме всего прочего, надо сказать, что она такая очень высокая. У нее скончался муж, он был француз, принц Фредерик, владелец знаменитых виноградников Кагор. У них очень такая была романтическая история любви. Я и с его высочеством, принцем Фредериком, встречался, общался. Но она, кроме того, является, кстати, верховным главнокомандующим королева по конституции вооруженных сил Дании. А вот принцесса Дагмар, которая стала... впоследствии русской императрицей Марии Федоровной, супругой царя Александра III и матерью последнего русского царя Николая II. Так вот, отца принцессы Дагмар, собственно так, тестя Николая II, тесть Александра Третьего, называли, между прочим, никем иным, как тестем Европы. То есть он был не только тестем Александра Третьего, но его старшая дочь Александра впоследствии стала королевой Великобритании, супругой короля Эдуарда VII, а сын Георг стал королем Греции. То есть там, из этого королевского дома... короля Кристиана IX, достаточно много, потомков стали членами монарших домов в Европе. Но вот когда я сказал про русские корни, то смотри, бабушка... Так, это сейчас, наверное, сложная будет схема, да? Да, нет, посмотри. Дело в том, что корни, там прапрадед ее был великий князь Михаил Николаевич, от которого выходила прямая линия и к Николаю Первому, и к Павлу Первому. Это все, кстати говоря, нарисовано в генеалогическом дереве. Мы долго изучали это генеалогическое дерево. Там очень тесно переплетались. Ну, а вот то, что, так сказать, ее императорское величество, императрица Мария Федоровна для действующей королевы Маргарет II является двоюродной прабабушкой, это, как говорится, очевидный известный факт. И, кстати сказать, они обе уроженки Копенгагена, и обе вот принадлежат и Мария Федоровна, и нынешняя королева к династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. Тут еще интересная такая деталь. Не все, может быть, наши, хотя это было не так давно, не все наши радиослушатели, те, кто нас смотрит, помнят, что в свое время, это 2006 год, Владимир Владимирович Путин обратился к королеве Дании с просьбой о перезахоронении праха Марии Федоровны, которая была захоронена в замке в Копенгагене, традиционном месте, историческом месте захоронения монарших особ, о перезахоронении Марии Федоровны на территории России, в частности Петропавловской крепости. И вот датский военный корабль «Эсберснар», это, я еще раз говорю, это не так давно, 2006 год, перевез прах российской императрицы Марии Федоровны для вечного упокоения в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. И надо сказать, что у истоков этой идеи стояли князья Николай Николаевич Романов и Владимир Николаевич Романов. И, кстати сказать, ну, стали в техническом плане им очень помогал в подготовке соответствующих документов, обращения к российскому руководству, российскому правительству, наш, я имею в виду тасовский, тогдашний постоянный корреспондент, руководитель нашего бюро в Дании Дмитрий Иванович Горох. Он сейчас работает в Париже, но вот он тогда, войдя знакомство с князем Николаем Николаевичем Романовым, великим князем, и они, так сказать, тогда же вот вместе подготовили соответствующее обращение к российскому руководству, а уже дальше Владимир Владимирович Путин обратился к королеве Дании с просьбой о вот переносе праха. Это очень красивая тогда, я сейчас, как сейчас помню, и торжественная церемония. Кстати, сама королева была в Петербурге в 2011 году, 5 дней она провела в Питере, и 3 дня из них она, как что называется, посвятила частной программе, которая называлась, что называется, «По следам Марии Федоровны», своей двоюродной прабабушки. Так что с королевой у России добрые отношения, королева очень, очень по-доброму, с любовью относится к России. Кстати, она курит. Не знаю, вот последний, вот когда я имел честь брать у нее интервью, она курила греческие сигареты, очень крепкие, и причем там, это такая, по секрету могу рассказать только для наших радиослушателей, там в Дании датчане роптали, что королева курит контрабанду, потому что по нормам Евросоюза вот эти греческие сигареты, которые она любит, я сейчас забыл название, они очень крепкие. Очень крепкие, и специально привозят эти сигареты, которые по датским законам там их не продают, потому что они слишком крепкие. И вот она их... А у меня есть, так сказать, любимая фотография, по-моему, даже на видео это есть, когда по окончании интервью, она, кстати, так сказать, ну, немножко так нервничала во время беседы, она решила закурить, и я ей поднес зажигалку, и с тех пор я эту фотографию называю «Дал королеве прикурить». Вот, но на самом деле я еще хочу повторить, и сейчас, если королева Дании нас слушает сейчас в эфире или смотрит по Ютубу, то вновь хочу ее поблагодарить за то внимание, которое тогда нам было оказано. А есть вот, не знаю, вот, хотя бы если как-то вот представлять различия, я даже не знаю, между... Ну, понятно, что это абсолютно разные люди, монархи, ну, вот, не знаю, там, сравнить королеву Елизавету, допустим. Не, ну, как ты знаешь, это, мне кажется, такое не очень продуктивное занятие, потому что, как ты же правильно сказал, как все люди разнятся, много монархов хороших и разных. Но я единственное, что... так сказать, их объединяет, что и ее личная королева Елизавета, и ее личная королева Маргарет II, конечно же, являются символами своих наций. Вот датскую королеву обожают, датчане просто обожают. Просто обожают. И причем она живет, кстати сказать, вот свидетельствую, вот я был у нее и в летнем дворце, так вот, должен сказать, что очень скромная. Жилье, ну, дворец, это правда, в том смысле, что это большое здание, но ничего того, что связано с понятием предметов роскоши, никаких там золотых рукомойников или позолоченных кресел я там не встречал. Но, тем не менее, ну, еще потому, что, в общем-то, монаршие дома содержатся на деньги налогоплательщиков, в частности. Вот, поэтому там никто не ропщет? Нет. Вот я, ну, я уверяю, что если мы так порыскаем по датской прессе, то наверняка найдутся те, кто скажет, что они много ли мы платим, они дорого ли это нам обходится, но того, чтобы это как-то, скажем так, всерьез повлияло на общественное мнение, или чтобы народ восстал с революцией, долой монархию, этого точно в Дании нет. Поэтому, так сказать, я еще раз говорю, что народ очень любит свою королеву, и замечательно. Но вот мы просто говорим о двух дамах датского королевства, о главе действующей исполнительной власти, премьер-министре Мэтти Фредриксон, и о главе государства и верховном главкомандующем, королеве Маргарет II. Но вот Мэтти Фредриксон, она... Вот несколько вот событий было, вот даже вот в последний год, уже когда стала премьер-министром, это знаменитая, я бы сказал, трагическая история, просто трагическая, по уничтожению норок. А, норок, да. Это страшная история, потому что действительно был какой-то момент, когда, так сказать, было выявлено, что норки подвержены коронавирусу и могут его переносить. И было уничтожено несколько миллионов особей этих несчастных норок. Сама Мэтти Фредриксон, когда посещала вот эти фермы, где они были, эти, выращивались эти норки, где их газом умерщвляли, это, конечно, страшная история. Она расплакалась, сказать, ну, защитники животных, конечно же, в Дании взбунтовались, требовали ее отставки, хотя она приняла, ну, в тот момент, наверное, это был разгар пандемии, наверное, единственное правильное решение, как бы трагически оно ни выглядело, и как бы не было жалко вот этих несчастных норок. Ну, там не только защитники животных, а с другой стороны, там возбудились производители всякого рода меховых украшений, этих меховой одежды из норки. И это понятно. Дания в этом плане была достаточно известна с этой продукцией. Но, в общем-то, слава богу, все эти страхи улеглись. Ну, и я, кстати, не удержалась, посмотрела перед нашей передачей список, который, ну, можно найти в интернете, список стран, наиболее пострадавших, ну, как там градация с первого, да, по количеству заразившихся и погибших от коронавируса, Дания там в каком-то четвертом десятке. Нет, ну, они достаточно... Далеко-далеко. Они достаточно уверенно справлялись с коронавирусом, проводили очень, так сказать, ну, эффективную работу по защите страны. Сейчас они достаточно, так сказать, умело ведут вакцинацию. Но, в общем-то, все равно, так сказать, это трагедия для всех стран, ну и, естественно, для Дании. Но вот если говорить о каких-то, скажем так, политических, особенно заметных датской общественности, принципах, что ли, нашей сегодняшней героини. Ну, например, вот вы-то не помните, Марина, а Дания была страной в 60-е годы, да я, потому что не очень хорошо это помню, но страной, где началась так называемая сексуальная революция 60-х годов. Это во времена, там, одновременно и хиппи были, и вот это, и там же появились первые фильмы весьма откровенные, именно в Дании. В 60, это значит, сколько, получается, чуть больше, чем полвека назад. И, так сказать, вокруг этого было очень много тогда дискуссий. В Дании выходили огромное количество всякого таких, скажем так, ну, весьма откровенных, мягко говоря, чтобы не сказать, порнографических журналов, а то и порнографических, и фильмов, и прочее, прочее, прочее. В связи с этим в Дании с тех времен была, ну, как бы полулегализована, что ли, проституция, и это в Скандинавии было достаточно заметным явлением. Именно Дания, в этом она немножко отличалась от своих соседних стран. Так вот, Беги Фредриксон, воинствующая противница проституции в Дании, она многие годы, ну, чуть с молодых лет выступает за категорический запрет проституции в Дании, хотя там она, я повторяю еще раз, практически легализована. Причем она выступает за запрет очень на простой базе, поскольку проституция запрещена и в Швеции, и в Норвегии, и в Исландии, то есть в этом регионе, то она, так сказать, борется за то, чтобы в Дании это все было прекращено. Ну, в общем-то, это, ну, как бы один из ее таких политических кодексов. У нее достаточно сдержанное отношение, и с этим она тоже выступала неоднократно, к массовой миграции стран Ближнего Востока. Поскольку она считает, это она также неоднократно об этом говорила с трибуны парламента, что вот эта массовая миграция людей, ну, как, естественно, на 99% иного вероисповедания, а в Дании, так сказать, своя особая датская церковь, она, так сказать, лютеранского направления христианская, но она такая особая датская церковь специальная. Так вот, она считает, что вот эта миграция из Ближнего Востока весьма негативно влияет на датское население. То есть она даже так сформулировала это, так сказать, в книге, причем, что я считаю, что нерегулируемая глобализация, массовая миграция и свободный рынок труда, за него в итоге расплачиваются представители трудового класса. Ну, поскольку она социал-демократ, то для нее вот вопрос социального равенства, социальной справедливости, защита бедных слоев населения, защита трудового, так сказать, населения, конечно, приоритетны. Ну, и, так сказать... Со всеми такими данными, со всеми такими устремлениями, во всяком случае, пока... Кажется, что она уверенно держится. Ну, она популярна очень политика. Она, кстати, очень обаятельная, в чем-то, может, даже красивая. Замужем вторым браком. Сейчас ее муж известный в Дании кинооператор, документалист. Он старше нее, по-моему, лет на 10. Они очень такая любящая пара. Вот, кстати, что еще, так сказать, является ее приоритетом, ну, я бы сказал, и политическим, это вопросы глобального потепления. Она неоднократно заявляла, что ее партия, ее правительство будут выступать за то, чтобы резко сократить выброс углеводородов, чуть ли не довести это сокращение до 70%, но при этом сама же призналась, что она больше толком не знает, как это сделать, да это вообще мало кто знает, как сделать, но такое благое желание по сокращению выброса углеводородов у нее есть. Но при этом Дания, как я понимаю, что занимает одно из лидирующих мест по всяким вот этим альтернативным источникам энергии. Да, и они стараются все больше и больше на эти, так сказать, даже не просто альтернативные, а там используют солнечную энергетику, там энергетику, ветер, да, так сказать, ветров и так далее. Но, повторяю еще раз, полностью от этого отказаться невозможно, а, так сказать, атмосфера все больше и больше загрязняется. Если, так сказать, я даже... Она, кстати, не очень за наш Северный поток. Но это не совсем так. Это было связано вот с всякого рода политическими обстоятельствами. Вначале Дания, кстати говоря, была вполне лояльна к решениям по Северному потоку, но... политические обстоятельства. Она здесь ориентируется на позицию Германии, как мне кажется, на позицию канцлера Меркель. Если, скажем так, позиция Германии останется неизменной в поддержке Северного потока 2, а это пока так, то я думаю, что и Дания, сказать, с оговорками или без оговорок, но будет в этом плане в кильваторе германского решения. Что касается, так сказать, ну... таких особенных скандалов. У нас, в общем-то, в этой студии всегда мои собеседники, вот вы сегодня удержались, Марина, всегда пытаются найти какое-то что-то скандальное, связанное с героями нашими. Я тоже, так сказать, уж куда отставать, поискал, что же скандального было в ее биографии. Ну, ничего такого особенного не нашел, если не считать того, что 10 лет назад вдруг датская пресса слишком, так сказать, возмутилась, и это стало таким несколько дней бурей в стакане воды, хотя для Дании это была, может быть, и настоящая буря, что дочка нашей героини учится в частной школе. А вот сама премьер-министр постоянно, методично, это часть их политической программы, выступает за государственное образование. Более того, ей нашли ее высказывание 2005 года, где она резко критиковала датских родителей, которые отдавали детей в частные учебные заведения и прочее, прочее, прочее. Но, так сказать... Она-то как-то отреагировала на этот скандал, на вот эти упреки, которые журналисты, соответственно, публиковали? Она сказала очень просто. Она сказала, у меня изменилось мнение о частных школах. Так очень просто. И, в общем-то, она понимала, что этот эпизод не должен ставить, скажем так, ну, на карту ее, так сказать, карьеру. А с другой стороны, карьера не должна быть заложником интересов дочки. Поэтому она как-то нашла такую, так сказать, отговорку, что вот частные школы тоже, так сказать, типа имеют право на жизнь, если вот к ним приглядеться, и что среди них есть тоже вполне пристойные. Ну, будем считать, что, судя по тому, что с 2010 года, а сейчас тихо-тихо 2021, а она вот тут уже 2 года премьер-министр, так что то ей простили. Ну, простили, да, но потом, в общем-то, может быть, в какой-то степени она, может быть, завуалирована, но признала свою ошибку. Да, в конце концов, не завуалирована. Мы начали же программу с того, что она... Кто это признала. Да, но... что она, в общем-то, в политике с молодых ногтей, что называется. Да. Поэтому, ну, да, вот, наверное, да, ошибалась. У меня есть любимое высказывание, которое, кстати, мне очень нравится. Это я, так сказать, я, кстати, знал это и очень обрадовался, когда узнал это высказывание. Это китайская такая мудрость. Я даже обрадовался, когда узнал, что это является ее девизом. А эта, так сказать, фраза звучит так. «Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Второе лучшее время для этого – сейчас». Что-то такая чисто классическая китайская мудрость, но, мне кажется, с глубоким смыслом. Кстати, она очень активный пользователь соцсетей. Ее можно постоянно встретить в Фейсбуке. Она, не скрывая, декларирует в Фейсбуке, что главное в ее жизни, главный интерес – это не политика, не государственная деятельность, это дети и семья. Что она увлекается музыкой, кстати, современной музыкой, там, группой У-2, Red Hot Chili и так далее. Любит исполнителя Рэя Чарльза. Вот, она, кстати, я нашел под занавес программы, дорогая Марина, вопрос для вас. Так. Ой, как, вот у нас еще есть целых минута с лишним. Что роднит премьер-министра Дании Мэтта Фредриксона и российского министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова? Даем вот до конца программы еще 45 секунд. Да. А можно догадаться? Музыку пишет, стихи догадаться? Пишет. Не знаю, что ж, Лавров же... Он сплавляться любит на байдарках. О. И Сергей Викторович любит сплавляться в байдарках. И Лавров, и Мэтта Фредриксон сплавляется на байдарках. Вот что их роднит. Любит экстремальный спорт, я смотрю. Ну, она придерживается активного образа жизни, это правда. Это она пробежкой каждый день занимается. Но вот сплавляясь на байдарках, она тем самым следует того же хобби, что у нашего министра иностранных дел. Значит, оба допускают риски в своей жизни. Но это спортивные риски. Спортивные риски. Все, заканчивается у нас время. Говорили мы про политиков в Дании, точнее, хотя я не хочу использовать феминизм, но, в общем, про женщин-политиков, про королеву, про премьер-министра. Спасибо большое. Это была Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман. До следующей недели. Всем до свидания. Всего доброго.